и очень спешил. Но сертификата нигде не оказалось. Я отдала его Рогану на хранение. Понятно, этого я и опасался. Странно, что Роган не поинтересовался судьбой злополучных акций. Его жена ждала ребенка, а Роган собирался открыть новую галерею, сказала Бриана, и спохватилась. С какой стати она оправдывается перед этим жуликом? Я вполне могла и сама разобраться, — сухо добавила она. О да, я это заподозрил уже вскоре после приезда к вам. В тех делах, которыми я занимался раньше, следовало избегать дисциплинированных и аккуратных людей. Я поспешил вернуться домой, надеясь, что мне повезет со второй попытки. Но пес и герой, снимающий у вас комнату, обратили меня в бегство. Бриана вздернула подбородок. — Вы подглядывали за мной в окно? — Да, но без задних мыслей, уверяю вас. Моя дорогая, я гожусь вам в отцы и вдобавок счастлив в браке. Смайт Уайт обиженно запыхтел. — Я же готов купить у вас сертификат. — Ага, полпенса за акцию, — напомнил Грей. — Но это вдвое больше цены, которую заплатил Том Коткинен. Могу подтвердить документально. — О, я не сомневаюсь, что человек, обладающий вашими талантами, предъявит любую бумагу. Смайт Уайт издал долгий страдальческий вздох. — Вы, конечно, вправе сердиться на меня за мои проделки. — Я думаю, полиция будет от них в восторге. Не отрывая взгляда от Грея, Смайт Уайт торопливо отхлебнул пиво. — Но какой в этом смысл? Сами посудите. Люди преклонных лет, исправные налогоплательщики, верные супруги будут разорены и угодят в тюрьму за какие-то давнишние прегрешения. — Почему за какие-то? — возмутилась Бриана. — Вы обманывали людей, обманули моего отца. — Я дал вашему отцу то, ради чего он пришел ко мне, Бриана. Мечту! Когда мы с ним заключили сделку, он был счастлив и ушел, преисполненный надежд. Увы, он, как и многие, надеялся из ничего сделать что-то. Смайт Уайт ласково улыбнулся Бриане. Вашему отцу нужна была только надежда. Это была правда, и Бриана не сразу нашлась, что возразить наглецу. «Все равно вы поступили плохо», — наконец сказала она. «Но мы же исправились, дорогая, а изменить свою жизнь очень непросто. Это требует усилий, терпения и решимости». Бриана вздрогнула. Смайт Уайт опять оказался прав. И ведь не только он пытался изменить свою жизнь. Его собеседники делали то же самое. И разве она осуждает Грея за былые грешки? Разве ей хотелось бы, чтобы прошлое вдруг вцепилось в любимого, напоминая о какой-то ошибке, и утянуло бы его назад? — Я не хочу, чтобы вы и ваша жена сели в тюрьму, мистер Смайт Уайт. — Он знает правила игры, — перебил Бриану Грей, чуть ли не до боли стиснув ее руку. За удовольствие надо платить. Мы, может быть, и согласимся не обращаться в полицию. Однако такая любезность стоит дороже тысячи фунтов. — Я ведь уже объяснял, — начал Смайт Уайт. «Да — Да-да, акции не стоят ничего, — кивнул Грей. — Но сертификат стоит, и я бы определил его стоимость в 10 тысяч. «В 10 тысяч фунтов?» — ахнул Смайт Уайт. А Бриана та просто рот разинула. «Но ведь это же шантаж! Это я прошу по фунту за акцию!» — спокойно сказал Грей. «Учитывая грозящие вам неприятности, это более чем разумная цена. Вы неплохо нажились на других инвесторах, И я думаю, надо сделать так, чтобы мечта Тома Конкинена осуществилась. Это не шантаж, а попытка восстановить справедливость. И торговаться тут нечего. Смайт Уайт побледнел и снова достал носовой платок, чтобы утереть вспотевший лоб. «Молодой человек, вы терзаете мое сердце!» «О, нет, только ваш бумажник! А он достаточно толстый! Ничего страшного с ним не случится! Вы причинили Бриане уйму хлопот и неприятностей, перевернули весь ее дом вверх тормашками! Я думаю, вы не совсем понимаете, сколько для нее значит домашний уют! Вы заставили ее плакать!» «Ах ты, боже мой!» Смайт Уайт принялся нервно обмахиваться платком. «Я прошу прощения, мне очень неловко, поверьте. Это все ужасно, ужасно. Не представляю себе, что скажет Айрис. Если у нее есть мозги, — с расстановкой произнес Грей, — то она скажет: плати и считай, что тебе повезло». Смайт Уайт вздохнул и засунул влажный платок в карман. «10 000 фунтов? С вами шутки плохи, мистер Тейн. Однако вы прекрасно осознаете, что в данный момент я ваш лучший друг». Смайт Уайт печально кивнул. «Увы, это правда». Он решил изменить тактику и с надеждой взглянул на Бриану. «Я действительно причинил вам неприятности и готов загладить свою вину. Может быть, вы хотите попутешествовать или обставить гостиницу новой мебелью? У нас в магазинчике есть прелестные образцы». «Нет, она возьмет деньгами», — заявил Грей, не дав Бриане промолвить ни слова. «С вами шутки плохи», — понуро повторил Смайт Уайт. «Насколько я понимаю, выбора у меня нет. Я выпишу чек». «Нет, мы возьмем только наличными». Смайт Уайт вздохнул. «Да, конечно, но я должен подготовиться. Я же не ношу с собой такие суммы денег». «Разумеется», — согласился Грей. «Но вы можете их раздобыть к завтрашнему утру». «Ей-богу, куда разумнее было бы дать мне пару дней», — начал было торговаться Смайт Уайт. Но, заметив опасный блеск в глазах Грея, сдался. «Впрочем, вообще-то я могу дать Айрис телеграмму, и она пришлет мне деньги. Думаю, ей не составит большого труда». «Я тоже так полагаю». Смайт Уайт устало улыбнулся. «А теперь я вас ненадолго оставлю, если вы не возражаете». И он прошел вглубь паба, где находился туалет. «Я не понимаю, не понимаю», — прошептала Бриана, выждав, когда Смайт Уайт отойдет достаточно далеко. «Я сидела тихо, потому что ты меня толкал ногой, но я тебя не толкал, а гладил». «Ага, и теперь я буду целую неделю хромать? Но сейчас я о другом. Не мучай его, не заставляй платить такие деньги, это нехорошо». «Очень даже хорошо. Твой отец мечтал приумножить капитал, и его мечта осуществится. Пройдоха Смайт Уайт прекрасно понимает, что обман не всегда удается, и готов расплачиваться за риск. В тюрьму мы его упечь не хотим». «Не хотим, по крайней мере, я не хочу. Но забирать у него деньги? Он забрал их у твоего отца, не моргнув глазом. А ведь для вашего семейства 500 фунтов на дороге не валялись». «Да, но... Бриана, как ты думаешь, что бы сказал твой отец?» Бри вынуждена была признать свое поражение. «Он бы сказал, что это мастерская комбинация. Вот видишь?» Грей покосился на мужской туалет. «Что-то наш приятель замешкался». Бриана уставилась в кружку, но губы ее невольно расплылись в улыбке. Да, комбинация и впрямь получилась мастерская. Отец оценил бы ее по достоинству, хотя она и не рассчитывала на деньги, тем более на такие. С нее довольно, что все, наконец, выяснилось, и никто серьезно не пострадал. Подняв голову, она увидела, что Грей уже выскакивает из мужского туалета, и глаза его горят, словно два раскаленных угля. Он подбежал к бармену и, обменявшись с ним парой отрывистых фраз, вернулся к столику. Лицо его к тому моменту приняло обычное выражение. — Ну что? — спросила Бриана, когда молчание стало затягиваться. — Он сбежал. Выпрыгнул в окно. Старый лис. — Сбежал? Потрясенная неожиданным поворотом событий, Бриана закрыла глаза. — Сбежал. А ведь я начала проникаться к нему симпатией, доверием. На это у жулика все и нацелено. Но в данном случае, по-моему, мы узнали довольно много правды. И что теперь делать? Я не хочу обращаться в полицию, Грей. Я не смогу жить спокойно, зная, что этот человек и его жена томятся за решеткой. Глаза Брианы вдруг испуганно расширились. — Ой, слушай, а может, у него и жены-то нет? — Не знаю, наверное, все-таки есть. Грей отхлебнул глоток пива и призадумался. — Ладно, оставим его пока в покое. Пусть дозревает до мысли, что платить все равно придется. Поедем в Клер, а если нам понадобится разыскать голубчика, это не составит труда. — Но как? — Во-первых, через турагентство, а во-вторых, есть вот еще что. Грей показал изумленной Бриане бумажник мошенника. Я еще на улице слегка облегчил его карманы. На всякий случай. Даже не ожидал, что спустя столько лет при отсутствии практики операция пройдет без сучка, без задоринки. Наверное, мне должно быть стыдно, да? Он усмехнулся, постукивая бумажником по ладони. — Ну что ты так...